чай на столе, за окном 6 утра. Спит старый кот, как всегда, как вчера. Вчера я рано лег, сегодня рано встал. Как хорошо, что вчера я не бухал. Мир словно сон напочил в тишине. Светлые мысли вскипают во мне. Во мне воздушный шарик не меньше, чем земля. Моя точка опоры. Моя точка опоры. И угрюмых людей, мимо богатых, но глупых детей. И где-то вдалеке он не больше, чем земля. Моя точка опоры. Моя точка опоры. Тех, кому все мало, тех, кто навсегда готов. Вдоль войны и мира, через все кумиры, через так, чтоб квартир. Дай мне опереться на твое сердце и перевернуть этот мир. Моя точка опоры. Моя точка опоры. Моя точка опоры.